Раздел 11. Если на авансцене мира энергично и вдохновенно трудился специальный комитет ООН, то за кулисами действовали иные силы. Разумеется, средства массовой информации о них ничего не сообщали. Прямая телефонная связь глав государств в Москве, Вашингтоне, Пекине, Париже, Лондоне. Неприметные внешние дипломаты и закамуфлированные военные носились на самолетах с континента на континент. Дымовые завесы, намеки, пробные шары, а порой и заявления на пресс-конференциях. Вся известная техника дипломатии была срочно брошена на выяснение намерений друг друга. Какое влияние окажет исчезновение Японии на положение на Дальнем Востоке и во всем мире? Не нарушится ли существующее равновесие сил? Ведь речь идет об исчезновении страны, которая оказывала немалое влияние на ход современной истории. Соединенные Штаты Америки, Советский Союз и Китай, каждая страна в отдельности, приступили к изучению возможного ущерба от землетрясений и цунами в восточной части азиатского континента, особенно на Корейском полуострове, в Приморье, на побережье Желтого и Восточно-Китайского морей и на Тайване. Естественно, усилилась возня вокруг лиц, наиболее осведомленных о предстоящих изменениях. В главном штабе плана Д стали исчезать какие-то документы. То одного, то другого сотрудника вызывали в холл отеля НН на конфиденциальную беседу, чтобы выудить нужную информацию. По коридорам управления обороны сновали иностранные корреспонденты, а то и дипломаты. Надпись «Посторонним вход запрещен» их, разумеется, не останавливала. Дошло до того, что вместе с документами исчез один из сотрудников главного штаба. Следом за ним испарился молодой географ. Когда из органов охраны порядка было получено сообщение, что оба похищенных уже находятся за пределами Японии, Юкинага не выдержал. Для японцев решается вопрос, быть в стране или не быть, а эти... «За кого они нас принимают?» — истерически кричал этот обычно тихий и сдержанный ученый. «Ведь они оба необходимы нам сейчас здесь. Люди и так один за другим выходят из строя из-за переутомления». «Ну ладно, ладно, не горячись», — остановил Юкинагу Наката. «Не жги попусту нервы. Они на все пойдут, чтобы хоть что-то выведать». «Но представляешь, какие у них будут кислые лица, когда они узнают, что мы не располагаем никакой особенной информацией, кроме той, что содержится в докладе, представленном Международному географическому обществу. У нас же просто не было времени изучить по возможности влияние катаклизма на близлежащие территории». «Но проект-то был, — сказал Кунеда, — по-моему, еще на первом этапе работ». «Да, но руки не дошли». Наката потер заросшие щетиной щеки. «Пусть сами займутся исследованиями и составят прогноз». Но Кунеда знал, что в ходе создания модели погружения Японии удалось выяснить, что влияние катаклизма на близлежащие районы будет неожиданно слабым. Однако для более детального изучения действительно не хватало времени. Отправив семью в Ванкувер к родственникам, Кунеда по-прежнему работал без сна и отдыха, теперь уже в секретариате комитета по осуществлению эвакуации. Штаб плана Д перешел в ведение комитета, но все практически остались на своих местах. Начальник штаба стал вице-председателем комитета, а Кунеда был теперь при нем в качестве связного. События развивались быстро. Извержения и землетрясения не прекращались, опускание и горизонтальное перемещение Тихоокеанского побережья становилось все более заметным, паралич постепенно охватывал все отрасли хозяйственной жизни страны. Люди получали ежедневный паек и ждали. Ждали, когда подойдет их очередь, и они получат уведомление о времени и месте сбора. А в международных сферах Дела шли своим чередом. Президент Соединенных Штатов на одной из пресс-конференций в Белом доме заявил, что для участия в эвакуации населения Японии, кроме зафрахтованных ранее японским правительством судов, в японские воды направлен 7-й американский флот. Следом за ним туда направится и часть 1-го флота. Спасательные работы, помимо дальневосточных ВВС, включаются транспортные самолеты 7-го и 13-го флотов. На сегодняшний день еще не определено окончательное количество беженцев, которые примут Соединенные Штаты, но пока правительство решило принять на Тихоокеанское побережье 2 миллиона человек. Вопрос о принятии беженцев во внутренние районы страны в ближайшее время будет согласовываться в Конгрессе. Кто-то из журналистов заметил, что количество транспортных средств не соответствует количеству беженцев, которые собираются принять Соединенные Штаты. Президент ответил на это, что американские транспортные средства пока используются для перевозки населения в те страны, которые уже начали принимать эвакуированных. Силами ВМФ уже перевезено 500 тысяч человек. Присутствующий среди корреспондентов военный обозреватель спросил, чем объясняется передвижение американских военных судов в воды Тихого океана. Так, в западной части Тихого океана замечено довольно большое число крупных атомных подводных лодок. Атомный авианосец «Эйзенхауэр», входящий в состав 2-го флота, покинул Атлантику и появился в акватории Азии. Его заметили в военном порту Таиланда. Имеют ли вышеупомянутые суда касательство к помощи Японии? Президент ответил, что подводные лодки предназначаются для изучения возможных изменений морского дна в обширном районе, а «Эйзенхауэр» придается Тихоокеанскому флоту для помощи в спасательных работах.